Глава 13. Льстецы, умейте сохранить и в самой подлости оттенок благородства. Александр Сергеевич Пушкин. Печальное оцепенение этих дней было прервано неожиданным событием. К Наталье Павловне явился внук ее приятельницы еще по Смольному институту. А потом всегда желанный гость Валентин Платоныч Фроловский и сообщил, что, находясь в командировке в Москве, он в одном крупном учреждении встретил внука Натальи Павловны от дочери, которая пропала без вести со всей семьей во время военных действий в Крыму, Мишу Долгово-Сабурова. Наталья Павловна была поражена. До сих пор люди только пропадали. И вот, наконец, кто-то нашелся. Хоть одна утешительная весть. Она хотела тотчас писать внуку, но Валентин Платоныч разразился речью, исполненной дипломатических тонкостей и очень длинной. Смысл ее сводился к тому, что Михаил не захотел узнать Фроловского. И тот на всякий случай узнал в справочном окне, работает ли в данном учреждении Долгово-Сабуров. Выяснилось, что такого нет, а есть только Сабуров. Так как имя и отчество совпадали, можно было заключить, что Михаил, по всей вероятности, нашел удобным несколько изменить свою фамилию. Быть может, он точно так же изменил и кое-что в своей биографии. Все это очень извинительно в такое жуткое время. Очень быстро составился план действий. Валентин Платон через 3 дня уезжал в новую командировку в Москву. Порешили, что Ася едет с ним, и с вокзала он отвозит ее в учреждение, где работает Михаил. Все складывалось очень удобно. К тому же в комиссионном магазине продалось хрустальное блюдо и ваза бакара. Еще одно осложнение было таким образом устранено. Наставление Ася получила великое множество от всех окружающих. Но Наталья Павловна изложила ей свои только перед самым отъездом, пригласив ее в свою комнату. Ни в какие театры или рестораны, даже с Валентином Платоновичем, с вечерним поездом обязательно обратно, по пути никаких знакомств, чтобы не повторилась история вроде той с Рудиным. Михаилу было велено передать, если служит, пусть бросает службу и едет, семья дороже. Только в случае, если он студент, пусть остается пока в Москве. Попасть в высшее учебное заведение настолько трудно, что бросать его было бы легкомысленно. В этом случае пусть приезжает на первые каникулы. Передашь ему от меня вот эти деньги. Объяснишь, почему я не могу прислать больше. Расспроси подробно обо всем, что ему известно про родителей. Христос с тобой. И Наталья Павловна перекрестила внучку. На вокзал с Асей поехали француженка, Лёля и Шура Краснокутский. Ася сияла, заранее воображая себе встречу с двоюродным братом и гордясь ответственностью поручения. «Передай Мише, что я раздумала выходить за него замуж и что обещала я это ему от моей великой глупости в 10 лет», — сказала Лёля. «А от меня передайте, Миша», — подхватил Шура, — что я жажду продлить с ним старое единоборство, которое началось на елке у Лорис Меликовых и закончилось тем, что он подбил мне правый глаз, обещая подбить ему левый по заповеди «Око за око, зуб за зуб». В Москве, однако, все сложилось не так, как ожидали. В учреждение Асю дальше вестибюля не пустили. Она написала записку и умолила швейцара снести ее Сабурову. В записке стояло: «Дорогой Миша, пишет твоя сестра Ася. Мы с бабушкой страшно рады, что ты нашелся. Скорее выйди, я внизу у лестницы». Курьер принес ей в ответ: «Весьма рад и изумлен. Не имею возможности сейчас выйти. Занят на спешном совещании. Кончаю работу в 6. К этому времени жди меня в сквере напротив учреждения. М». Она удивилась сначала, что он так

И бабушка, и дядя Сережа сделали бы все для тебя, как для меня. Ты говоришь так раздраженно и сухо, точно совсем не рад нашей встрече. Миша, вспомни, как бабушка всегда баловала нас. Помнишь, как ждали мы всегда ее приезда в Березовку и какую кучу игрушек она привозила? Я все помню, Ася. Память у меня очень хорошая. Но дело-то все не в том. Баловать меня тогда не стоило бабушке Наташе никаких усилий, и уж, разумеется, никакого риску. А мне теперь возобновить отношения с ней значит поставить на карту все. Репрессированные родственники и громкие фамилии для меня петля. Я занимаю хорошее место. Весной мне обещана путевка в ВУЗ с сохранением содержания. И вдруг на горизонте появляется бабушка, ее превосходительство. И опальный дядюшка-белогвардеец в ссылке. Тут призадумаешься. Я предпочитаю не изворачиваться. На меня не рассчитывайте. Я сам выбился на дорогу. Ни одна живая душа не пришла мне на помощь. Я ни у кого ничего не просил, и теперь прошу только одного — оставить меня в покое. Ася порывисто поднялась. «Так будь спокоен, Миша. Совсем спокоен. Ни бабушка, ни дядя Сережа, ни я никогда больше тебя не потревожим. Я могу уйти сейчас же». «Нет, пожалуйста, не торопись, ты меня этим обидишь. Раз уж мы встретились, я был бы рад провести с тобой вечер». «Мерси, мне некогда. Я должна сегодня же уехать. И еще, если ты не хочешь быть родным бабушке, я не хочу быть родной тебе. Меня и бабушку разделять нельзя. Неудобно здесь припираться на глазах у всех. Подожди, я выйду тоже». Он бросил деньги на стол и вышел вслед за ней. «Я не хотел с тобой ссориться, Ася. Все, что я говорил сейчас, относится больше к бабушке, чем к тебе. С тобой я с радостью встречался бы иногда на нейтральной почве. Переписываться не предлагаю, так как в своей записке ты ясно показала, что не имеешь понятия о конспирации. Я отлично понимаю, что обманул твои ожидания, но и ты должна понять, что я не мог говорить с тобой иначе». «Извини, Миша, но я этого не понимаю и никогда не пойму», — ответила она, поспешно застегивая пальто. Губы ее дрожали. «Ася, ты обиделась, и совершенно напрасно. Мне тоже очень больно. От всех прелестей жизни я стал неврастенником и уже знаю, что не засну всю ночь. Ты многое недооценила. Другой на моем месте стал бы вором или гопником, или просто спился. Лучше бы ты спился, Миша. Будь счастлив, если можешь. Прощай». Старая приятельница Наталья Павловна с утра ожидала Асю и давно уже беспокоилась, куда девалась девушка. Только в 20:00 Ася наконец прибежала. Она показалась старушке очень милой и воспитанной, но, несомненно, чем-то расстроенной. Старушка даже забеспокоилась, не было ли у девушки какой-то тайной встречи и не случилось ли чего-нибудь непоправимого. Не считая себя вправе расспрашивать, она только обласкала ее и посадила обедать. Едва только Ася кончила обед, во время которого успела рассказать все, что ей поручила Наталья Павловна, как раздался звонок, и в комнате появилась высокая фигура и прилизанная голова Валентина Платоныча. После обычной процедуры представления он сообщил Асе, что кончил служебные дела и готов уехать 10-часовым поездом, билеты у него в руках. «Не пожелал поддерживать родственных отношений?» — спросил Валентин Платоныч, когда они вышли на лестницу, и пристально взглянул на молчаливую девушку. Она обернулась на него. «А вы почему так думаете?» «Я с самого начала допускал эту возможность. Уже потому, как он шарахнулся от меня, можно было это предвидеть». Ася грустно усмехнулась и подумала о Валентине Платоныче. Вот этот ведь не отрекается же от своих родных и своего круга, а между тем он сын члена Государственного совета. Его мамаша сама говорила бабушке, что у нее всегда готов чемодан с бельем и сухариками для Валентина Платоныча на случай его ареста. Молча спускались они вниз. Перед отъездом стояла элегантная машина. Валентин Платоныч открыл дверцу. — Прошу вас, Ксения Всеволодовна, мы сейчас покатаемся по Москве. — Как? Ведь поезд в 10 часов? — Поезд не в 10, а в 12:30. Я присочинил немного, боясь, чтобы вам не стало скучно со старушкой. Мне хотелось показать вам Белокаменную, пользуясь случаем, что знакомый академик предоставил мне на этот вечер машину. — Да как же так вы распорядились за меня? А что ж такого? Ведь смотреть-то Москву интереснее. — Конечно, конечно, интереснее, но... — Ксения Всеволодовна, уверяю вас, что запреты относятся только к случайным знакомствам. А, впрочем, если вы сомневаетесь, что я — это я, или опасаетесь за бывшего Соболя, я тотчас отпущу машину. Да нет, я не сомневаюсь, вовсе нет. И она замолчала, смущенная. Покатались по Москве. Было и в самом деле интересно, хотя боль от разговора с Михаилом не проходила. В середине пустого разговора Ася проиграла пари а-ля «Дирекцион», предложенная Валентином Платоновичем, и должна была выслушать целую лекцию о том, что оплата за пари — такой же долг чести, как карточный и всякий другой. Пари, условия которого устанавливает выигравший, буквально сдаться на милость победителя. «Да вы не беспокойтесь, Ксения Всеволодовна. Ничего особого страшного я от вас не потребую. Под машину, например, броситься вас не заставлю», — прибавил он ей в утешение. «Ну так говорите уж скорее, что надо», — сказала она с тревогой в голосе. «А вот сейчас выйдем из машины и скажу». Они вышли, и когда он отпустил машину, то, наклоняясь к ней, сказал тоном волка из «Красной шапочки»: «Вы должны поцеловать меня!» Она вспыхнула и отшатнулась. «Что вы, я не хочу! Придумайте что-нибудь другое!» «Нет, Ксения Всеволодовна, отказываться никак нельзя, долг чести! Да и что страшного? Коснетесь прелестными губками моей щеки, у меня нет ни кори, ни скарлатины, никакая зараза не перескочит. Дешево отделаетесь, уверяю вас. А впредь примите мой совет. Ни с кем не заключайте пари». Ася растерянно смотрела на него. «Господи, какая же неудачная вышла эта поездка в Москву!» Со вздохом так и вырвалась у нее. «И в самом деле неудачная. Разрешите выразить сочувствие. Но так как времени у нас мало, приступимте к делу немедленно. Целоваться на улице несколько неудобно. Зайдемте вот в этот подъезд». Они вошли в подъезд. «Поднимемся повыше, в верхних этажах спокойнее». Ася уныло поплелась сзади, опустив голову. «Ксения Всеволодовна, я вас точно на эшафот веду, повеселей». Они остановились друг против друга на площадке. Было уже поздно, и лестница безмолвствовала. «Ну-с, я жду». Ася стояла с поникшей головой. «Смелее, Ксения Всеволодовна. Минута, и все будет кончено, как говорили мне в детстве, когда держали передо мной ложку ужасного лекарства». Он шагнул к ней, и она заметила в нем внезапную перемену. Глаза у него как будто загорелись, дыхание стало прерывисто, исчезло насмешливое выражение. Инстинктивно почувствовав опасность, она попятилась, но он уже обхватил ее шею и приник к ее губам, насильно разжимая их. Когда, наконец, он выпустил ее и, как ошарашенный, сел на подоконник, она напустилась на него, отряхиваясь, как зверек. «Гадкий! Как вы смеете! Кто же так целуется? Не умеете, так не предлагайте!» «Не умею? Как так не умею? Позвольте, почему же не умею? Искренне изумился бывший паж. Впрочем, если вы искуснее меня, может быть, дадите мне несколько уроков. Буду очень счастлив. Он уже овладел собой и вернулся к обычной манере говорить. «Сколько я целовалась со всеми, и никто не целовал меня так», — кипятилась Ася. «А что женщина целуется одним способом, а мужчины другим?» «Я не только с женщинами целовалась, а и с мужчинами». «Вот оно что! Любопытно узнать, с кем же это?» «Ах, Господи! Каждое утро дядя Сережа целовал меня в лоб. А в светлое воскресенье я крестосовалась с Шурой и с бабушкиным старым лакеем, который всегда приходит поздравить, и все целовались нормально, а не как вы». «Прекрасно! Умозаключения ваши преисполнены мудрости, хотя несколько скороспелы. Когда-нибудь, вспоминая эту сцену, вы отдадите мне должное во всех отношениях. А теперь бежимте, иначе опоздаем на поезд, и тогда застрянем в Москве надолго». Испуганная этой перспективой, она припустилась вниз. Стоя у окна в коридоре вагона и глядя на исчезавшие одно за другим предместья, она потихоньку вытирала слезы. Валентин Платоныч, вышедший из купе с папиросой, подошел к ней. «Не плачьте, Ксения Всеволодовна. Не стоит, Михаил, ваших слез. А ну его! Скрывать от собственной жены свое происхождение? Хотел бы я знать, о чем он говорит сейчас с ней. Ренегат! Право, если бы меня спросили, что я предпочитаю, сесть за первомайский стол с махровым пролетариатом и неизбежной водочкой и икотой или на расстрел со всем бомондом, я выбрал бы второе». Ася недружелюбно покосилась на него из-под лобья, и он поспешил начать длинную тираду, клонившуюся к тому, что рассказывать дома о поцелуе немыслимо, расплата за пари всегда должна оставаться в тайне. К тому же он рискует навсегда утратить расположение Натальи Павловны, и тогда не сможет бывать в их доме и забавлять ее и Лелю в дни рождения и именин. Требование это возмутило Асю. Она не сразу дала слово и в самом мрачном расположении духа ушла на свою койку. Мысли ее перебросились на Михаила, затем на бабушку, наконец натолкнулись на детское, но горькое воспоминание. 22-й год. Сергей Петрович и мадам везут ее из Севастополя в Петербург к бабушке. Грязные продувные теплушки кишат вшами и битком набиты людьми в полушубках. Люди эти пьют, гогочут, курят, ругаются и называют друг друга товарищи. Она еще никогда не видела таких людей с таким бесцеремонным отношением друг к другу. Страшнее всех матрос Ковальчук, который то и дело рассекает топором поленья для буржуйки посредине вагона. Угодив щепкой ей в лицо, он закричал на возмутившегося было Сергея Петровича: «Сиди тихо, белогвардеец недостреленный, к стенке приставлю!» Совершенно измученные, оборванные и больные, они все трое дождаться не могли конца этого переезда, длившегося четверо суток, и еле живые дотащились до Натальи Павловны, которая все годы гражданской войны провела в Петербурге одна со старой преданной служанкой. Бабушка тут же в передней сорвала с Аси все тряпки и велела своей Пелагее сжечь их. Ася на руках перенесли в ванну. Вечером дядя Сережа уже лежал в бреду, а на другой день заболела сопняком и Ася. Мадам видела, как тяжело ухаживать за двумя беспамятными, и когда через несколько дней пришла ее очередь свалиться, умоляла отправить ее в больницу, но бабушка так не сделала. Вдвоем с покойной Пелагеюшкой они и днем, и ночью переходили от постели к постели, из комнаты в комнату. Зарабатывать было некому, и приходилось продавать вещи. Едва очнувшись, Ася всегда видела бабушку рядом с собой. Моя бедная крошка, моя птичка, ну, открой ротик, глотни воды. Чуть что, сразу менять белье. Пелагеюшка почти не отходила от корыта. Дядя Сережа все порывался в бреду куда-то бежать. Два раза его настигали у выходной двери и находили силы тащить обратно и укладывать снова в постель. Когда пришли трудные дни, эта гранд-дама, как выразился Миша, никакой работы не побрезгивала и заразы не боялась. А через год, когда случился удар у Пелагеюшки, бабушка точно так же ухаживала и за ней, и Асю заставляла около нее дежурить. Пелагеюшка целовала бабушке руки и все повторяла: «Барынюшка моя, ангелица моя». Она, должно быть, полагала, что ангел — мужчина, а если женщина, то ангелица. С такими словами и померла на руках у Натальи Павловны. Гранд-дама! Ее превосходительство!